Он сперва не хотел верить, когда узнал от патеров, которым его рекомендовала графиня Генуэзская, как молчаливого и дельного помощника, что Энрика наконец найдена. Он ее считал умершей и думал, что какое-нибудь близкое сходство обмануло шпионов Инквизиции. Теперь же он разъяснил себе возможность случая быть полезным при ее аресте. У него была еще другая причина желать смерти наследницы Энрике и ее ребенку, о существовании которого он надеялся получить верные сведения от графини Генуэзской. Фамильяры допили свои кружки, Жозе же сделал только вид, что допил свою. Из залы доходил ужасный шум. Крики распутных женщин смешивались с криком мужчин и с дикой музыкой, игравшей для танцев. Оттуда входили в первую комнату и выходили из нее множество людей в самых разнообразных костюмах, так что никто не обратил внимания, когда оба фамильяра, заплатив за свое вино и поклонившись дочери хозяина, удалились вместе с Жозе. При этом большинство гостей были такие же негодяи, как Жозе, и в этой гостинице постоянно сговаривались для совершения каких-нибудь преступлений. Трое сыщиков Инквизиции пошли к берегу. «К чему нам еще пить здесь, на наши собственные деньги?» — сказал первый фамильяр вполголоса. «Когда мы после благополучно оконченного дела можем насладиться на улице Фобурга хорошим старым монастырским вином». «Вот наша лодка. Едем», — прибавил он, обращаясь к своему спутнику и указывая на лодку, привязанную к берегу. «Вы останетесь здесь, сеньор, и будете ожидать нашего возвращения. Если вы услышите или увидите что-нибудь необыкновенное, или заметите, что нам угрожает опасность, то свистните как можно громче, понимаете?» «Я понял все. Теперь поспешите», — ответил Жозе, между тем, как оба фамильяра влезли в лодку. «И не допускайте, чтобы эта женщина улизнула от вас. Патеры никогда бы нам этого не простили. Вы можете быть уверены, что теперь все равно, как если бы она уже была здесь». Лицо Жозе подернулось самодовольной улыбкой. Он выбрал себе место на берегу, откуда мог хорошо видеть, если кому-нибудь вздумается подойти к берегу с суши или с реки. Он расположился, закутавшись хорошенько в плащ, так как ночь была прохладная. Между тем фамильяры отчалили от берега с тем, чтобы достигнуть острова как можно скорее и без всякого шума. Непроницаемая тьма покрывала реку. Сыщики уже проехали две трети пространства, как вдруг один из них поднял весло и стал прислушиваться. Ему показалось, будто он слышит вблизи плеск. Вскоре и другой фамильяр услыхал шум, происходящий от удара весла по воде, и они оба, до крайности удивленные, стали прислушиваться, не понимая, от чего мог происходить этот шум. «Эта лодка идет на нас от моста», — сказал шепотом один. «Пустяки! Открой лучше уши», — произнес другой, сидевший на носу и видевший уже перед собою остров. «Плеск этот раздается с острова. Смотри туда». «Что, ничего не видишь?» «Ты прав, лодка отчаливает от берега. В ней, если не ошибаюсь, сидят две женщины. Мы приехали вовремя, привяжем их лодку к нашей и потащим ее за собою». В эту минуту, как бы в подтверждение предположения фамильяра, показалась третья лодка, которая, ловко управляемая, скользила по волнам, оставаясь вблизи острова и держась в известном расстоянии от лодки сыщиков. В ту минуту, как последняя подходила к лодке, в которой сидели Мария Непардо и Энрика, третья лодка быстро приблизилась к ним.